От одного прикосновения руки Джорджа в душе девушки шевельнулось какое-то странное чувство. «Ты просто сошла с ума», — сказала она себе, видела человека 2 минуты и не весь что вообразила. Прошла неделя, но Мелис так и не дал о себе знать. Нетерпеливое ожидание сменилось раздражением, а потом и гневом. «Не хочет? Ну и черт с ним, значит, успел еще кого-нибудь найти». «Прекрасно, обойдемся и без него». Но когда еще через неделю раздался телефонный звонок, и Александра услышала глубокий хрипловатый голос, злость улетучилась, как по волшебству. «Это Джордж Мелис. Мы как-то встречались в ресторане, и сказала, что вы не рассердитесь, если я позвоню». «Да, она упоминала о вас», — небрежно ответила Александра. «Кстати, спасибо, что заплатили по счету». «Я бы рад подарить вам весь мир!» Александра радостно засмеялась. «Я хотел спросить, не согласитесь ли как-нибудь поужинать со мной?» «Я?» «Да, конечно, спасибо». «Великолепно! Откажись вы, я бы покончил с собой!» «Пожалуйста, не надо!» — попросила Александра. «Ненавижу ужинать в одиночестве». «И я тоже. Кстати, на Мальбери-стрит есть маленький ресторанчик «Уматон». «Уматон — это мой любимый ресторан. Вы его знаете?» — удивленно спросил Джордж. «Еще бы!» Джордж, ухмыльнувшись, подмигнул Ив. Это она просветила его насчет всего, что касалось сестры. Когда Мелис наконец повесил трубку и вздохнула. «Началось!» — подумала она. Александре надолго запомнился тот вечер. За час до прихода Джорджа посыльный принес дюжину розовых воздушных шаров с прикрепленной к ним орхидеей. Девушка очень боялась, что воображение завело ее слишком далеко, но при одном взгляде на Джорджа все сомнения рассеялись. Она вновь почувствовала странный магнетизм, властно влекущий ее к этому человеку. Выпив по бокалу вина, они поехали в ресторан. «Посмотрите меню», — спросил Джордж. «Или я закажу за вас?» Александре захотелось сделать Джорджу приятное. «Пожалуйста, выберите, что вам нравится». Джордж попросил принести любимые блюда Александры, и девушка с благодарным удивлением подумала, что он читает ее мысли. Они поужинали фаршированными артишоками, телятиной матун, гордостью ресторана, английскими волосами, тончайшей вермишелью и салатом, который Джордж с уверенной небрежностью перемешал сам тут же на столике. «Вам нравится готовить?» — спросила Александра. «Одно из моих неизменных пристрастий. Мать научила. Она была великолепной поварихой. Очень любите свою семью, Джордж». Он улыбнулся, и Александра подумала, что никогда не встречала человека привлекательнее. «Я грек», — просто ответил Мелис. «И у моих родителей еще 3 брата и 2 сестры. Мы очень близки». Он грустно улыбнулся. «Труднее всего было расставаться с ними. Отец и братья умоляли меня остаться. У нас большая фирма, и они считали, что без меня не обойтись». «Почему же вы уехали?» «Может, я покажусь вам дураком, но предпочитаю сам всего добиться. Мне всегда трудно принимать подарки от кого бы то ни было. А компания Мелис перешла к отцу от деда. Нет, не хочу зависеть ни от кого, даже от отца. Пусть братья получат мою долю». Как Александра восхищалась его словами. «А кроме того, — тихо добавил Джордж, — останься я в Греции, никогда бы не встретил вас». Александра почувствовала, что краснеет. «Вы никогда не были женаты?» «Нет, но раз в день обязательно делаю предложение», — шутливо объявил он и, внезапно перестав улыбаться, наклонился ближе к Александре. «Вы, наверное, подумаете, что я все еще живу в прошлом веке. Но если я женюсь, это будет один раз и на всю жизнь. Мне нужна только одна женщина. предназначенное самой судьбой. «Как замечательно!» — пробормотала Александра. «А вы?» — спросил в свою очередь Мелис. «Никогда не были влюблены?» «Нет». «Не повезло кому-то», — посочувствовал он. «Зато повезло». В эту минуту появился официант с десертом. Александра умирала от желания услышать, что хотел сказать Джордж, но боялась спросить. Никогда и ни с кем не чувствовала она себя так легко и просто. Джордж Мелис, казалось, искренне интересовался всем, что с ней связано, и Александра, сама того не ожидая, рассказывала о своем детстве, жизни, воспоминаниях, бережно хранившихся в памяти. Мелис всегда гордился тонким пониманием женской психологии и знал, что красивые женщины обычно крайне не уверены в себе. Мужчины обращали внимание только на внешность, обращаясь с ними как с прекрасными игрушками, не замечая ни ума, ни характера. Джордж, напротив, никогда не подчеркивал, как восхищается красотой женщины, а давал понять, что важнее всего ее чувства, разум и душа, что с ней одной готов разделить жизнь и мечты. Это казалось Александре чем-то необычным и новым, прежде неиспытанным. Она рассказала Мелису о Кейт и об Ив. «Ваша сестра с вами не живет?» «Нет, она...» Ив решила снять свою квартиру. Девушка не могла понять, почему Джордж равнодушен к Ив. Но, тем не менее, очень радовалась этому обстоятельству. Пока они сидели в ресторане, Александра то и дело ловила взгляды женщин, обращенные на Джорджа. Но тот ни разу не посмотрел ни на кого, кроме нее. За кофе он сказал: «Не знаю, любите ли вы джаз, но на площади Святого Марка есть такой клуб «Five Spot», где играет Сесил Тейлор». «Вы там были?» — изумился Джордж. «Часто. Я его просто обожаю. Невероятно, у нас совершенно одинаковые вкусы». «Должно быть, чудеса все же случаются», — тихо ответил Джордж. Они слушали блестящую игру Сесила Тейлора, джазового пианиста, потрясающего публику великолепной игрой. Потом отправились в бар на Бликер-стрит, где посетители пили, ели жареную кукурузу, играли в дартс, слушали музыку. Дартс — небольшие дротики, которые игроки бросают в мишень. Александра наблюдала, как Джордж согласился на партию игры в дартс с одним из завсегдатаев. Тот неплохо играл, но с самого начала у него не было ни малейшего шанса. Джордж метал дротики с мрачной, почти пугающей сосредоточенностью, словно для него выигрыш означал вопрос жизни или смерти. И Александра подумала, что этот человек привык побеждать. В 2 часа ночи они ушли из бара, но ей совсем не хотелось, чтобы этот вечер кончался. Джордж сидел рядом с Александрой во взятом на прокат Роллс-Ройсе и молча смотрел на нее. Сходство между обеими сестрами было невероятным. Неужели и тело такое же, как у Ив? Он представил Александру в постели, извивающуюся, кричащую от боли. «О чем вы думаете?» — спросила она. Он отвел глаза, чтобы девушка не могла прочесть его мысли. «Вы будете смеяться». «Нет, ни за что. Обещаю». «Я бы вас не осудил. Видите ли, меня считают кем-то вроде плейбоя. Ну, знаете, праздная жизнь, вечеринки, все такое». «Да». В темных глазах появилось умоляющее выражение. «Думаю, вы единственная женщина, которая могла бы изменить все это. Навсегда». Александра почувствовала, как забилось сердце. «Я не знаю, что сказать. Пожалуйста, не отвечайте». Губы его были совсем близко. И Александра ждала поцелуя. Но Джордж не двигался. Ив предупредила его, что спешить нельзя. Ошибки в таких делах опасны, особенно в первый вечер, иначе он может стать одним из длинной очереди поклонников, умирающих от желания завладеть Александрой и ее состоянием. Пусть сама сделает первый шаг. Поэтому Мелис всю дорогу просто держал девушку за руку. Наконец автомобиль остановился у особняка Блэквеллов. Джордж проводил Александру к дому. На прощание она сказала: «Поверьте мне, никогда еще не было так хорошо. Спасибо вам». «Я будто перенесся в волшебную страну», — прошептал Мелис. Улыбка Александры, казалось, осветила всю улицу. «Спокойной ночи, Джордж», — еле слышно сказала она и скрылась за дверью. Через четверть часа в ее комнате раздался звонок. «Знаете, что я сейчас сделал?» «Поговорил с отцом. Рассказал о необыкновенной женщине, с которой провел вечер». «Спокойной ночи, милая». Джордж повесил трубку и ехидно ухмыльнулся. После свадьбы он обязательно позвонит родным и скажет, чтобы катились ко всем чертям. Пусть идут в задницу. Он в них больше не нуждается.